Луна еще прозрачна и бледна, чуть розовеет пепел небосклона, и золотится берег, уж видна тень кипариса у балкона. Пойдем к обрывам, млеющей волной вода переливается, и вскоре из края в край под золотой луной затеплится и засияет море. Ночь будет ясная, веселая, вдали, на рейде, две турецких бригантины. Вот поднимают парус, вот зажгли сигналы, изумруды и рубины. Но ветра нет, и будут до зари они дремать и медленно качаться, и будут в лунном свете фонари глазами утомленными казаться. 1906 год.